Конец первой книги. 2. Прокачаться до сотки 2. Пролог. Иннет Проу, капитан корабля, умная и красивая женщина, бравшаяся за такие рискованные задания, от которых отказывались матерые мужчины-контрабандисты, со страхом взирала на таймер, а тот неумолимо отсчитывал последние минуты ее жизни. Ведь если сигнал о том, что маленький кораблик, отправленный к планете Эдем, достиг цели, не будет получен, ее просто убьют. А в том, что он придет, были огромные сомнения. Иннет очень точно рассчитала время полета груза и соответственно время прохождения сигнала об удачной доставке, который пассажиры корабля активировали бы перед самым прибытием на место, и передатчик должен был ложить еще 5 минут назад. Больше добавить к времени таймера во время расчетов она не смогла, чтоб не вызвать подозрений, ибо подлые захватчики ее корабля и команды неплохо разбирались в расчетах, и их не волновало, что корабль может быть перехвачен кем-то из той армады, что охраняла звездную систему. Да она постаралась максимально замаскировать его под обычный метеорит, летящий по направлению к планете, но ведь нельзя предусмотреть то, что от нее не зависит. Например, шальной осколок астероида, попавшийся на пути, или патрульный корабль, решивший расстрелять замаскированный под каменную глыбу корабль. Просто так, ради скуки. Нет, конечно же, Иннет учла маршруты патрульных, но ведь всякое может быть. Но главное, что ее вины в этом нет. Случайности неизбежны, даже у таких профессионалов, как она. Но захватчикам плевать, не будет сигнала о доставке и ей перережут горло. А ведь все так хорошо начиналось. Дурная, рыжая девка, готовая отвалить огромные деньги, пусть за сложную, но вполне выполнимую работу, приперлась навстречу в логово пиратов, одна из деньгами. При этом была стопроцентная возможность кинуть ее, не нарушая кодекса. Ну, кто бы устоял от соблазна. Но подлая клиентка оказалась коварной особой и привела с собой группу поддержки, которая раскатала по камешку бар «Двойная звезда», а затем захватила ее корабль и экипаж. И теперь холодное лезвие находится в опасной близости от ее шеи и противный голос рыжий злобно сообщает о ее участи. Осталась минута. Подожди, Иннет не хочется умирать, ведь она еще так молода и прекрасна, не то, что эта плоскогрудая девка за ее спиной. Я могу быть полезной, если сигнал придет, острый металл неприятно касается горла, а если нет, то для меня ты станешь убийцей моего парня и моих друзей, а значит, сдохнешь. 40 секунд. Что? Что можно предложить этой психованной девице? Они же все маньяки. Перебили половину экипажа и не поморщились. Как так можно? Ты ведь понимаешь, что если убьешь меня, никто и никогда больше не будет работать с вами. Так же как ты, шипит в ухо рыжая. Взять деньги и кинуть, да плюс к этому еще и отдать меня на растерзание толпе мужиков? Нет уж, спасибо, нам такие партнеры не нужны. Время вышло. Перед глазами Иннет пронеслась вся жизнь. Неужели в расчеты закралась ошибка? Так обидно. Она еще столько не успела сделать, во стольких мирах не успела побывать, столько мужчин так и не побывали в ее постели, столько всего интересного и прекрасного останется за бортом. Нет, не брать ей больше на абордаж неосторожных торговцев, не устраивать веселых налетов на поселение колонистов. Не будет ничего. Обидно. И тут запищал сигнал приемника. На табло выскочило короткое сообщение. Начинаем снижение. До встречи, рыжая. Все-таки добрались. Нет ошибки в расчетах. Возможно, она умрет не сегодня. Жесткий удар выбивает сознание и Иннет обмикает в объятия пилотского ложемента. Очень хочется грохнуть эту тварь. Цедит сквозь зубы рыжая и, обернувшись назад, на стоящую за ее спиной девушку, командует. Заприте с остальным экипажем. Пусть начальство решает, что с ними со всеми делать. Вдруг кого заинтересуют ее умения, ну, а нам пора домой. И бросив взгляд на сообщение на экране, прекрасная валькирия счастливо улыбается. Я буду ждать тебя, Егор. Глава 1. Сегодняшней ночью было решено никого за провизией из города не отправлять, ибо по совету нашего мажора Егора, спать мы легли пораньше. Хорошо, что на Эдеме с этим нет проблем. Желаете уснуть? Да нет, как гласит военная наука, бить морды посредникам лучше всего, когда ты выспался, а они нет. А как им выспаться, если кто-то ушатал охрану у портала, потом снова ухайдакал прибежавших на помощь? В общем, все на нервах. Где-то рядом есть враг, а ровно в 4 часа утра громыхнуло. Да так хорошо, что башня, стоящая на скале, рухнула вниз вместе со стрелометами и двумя часовыми. Надеюсь, кого-нибудь придавило из тех, кто внизу находился. Затем с одинокой скалы, на противоположной стороне стены, где тоже стояли стрелометы, раздались крики ужаса. Ну еще бы им не орать, летя вниз головой-то, да с 20-метровой высоты. Диверсионное спецподразделение «Коршуны» в действии. Вопрос только в том, откуда у наших парней взрывчатка. Ой, подозреваю, что без Антошки Листика тут не обошлось. Точно вам говорю. На вопрос, почему я делаю предположение, а не знаю точно, могу сказать так. Мажор развлекается. Ага. На вопрос о том, кто там еще прибыл вместе с ним и ханом, послал меня, дескать, пусть сюрприз будет. Тогда я возразил, написав очередное письмо. А как мы вам на помощь придем? Это мы с парнями вас всех в лицо знаем, а остальные наши бойцы, а остальные пусть не лезут. Ты им, что портреты рисовать будешь? Да и мы тоже можем своих и чужих перепутать, вполне логично возразил Егор. Но в результате договорились, что в бой еще пойдут лакисы. Уж крылатых-то наши парни точно не перепутают с посредниками, а их лакисы смогут узнать по голубым беретам. ХМ, не лишено смысла. Вот скажите мне, зачем эта таинственность? Я же голову себе сломал, кто там может быть? Сам мажор, хан и наверняка Листик. Возможно, что еще Лаки. Неужели жену снова одну оставил, или все-таки не дождалась? От этой мысли сердце облило холодом. Нет, нет, не может быть такого. Просто не верю, не хочу верить в подобное, ибо, после такого, у меня напрочь пропадет вера в женскую верность. А Петька Пьеро, мой лучший друг, ставший мне зятем, неужели оставил сеструху одну? ХМ, даже не знаю. Уверен, что если бы сеструха узнала, что мне нужна помощь, выпнула бы его сама из дому. Так что вполне возможно. Пепел, да, думаю, этот здесь. Чтоб Андрюха и пропустил хорошую драку и не кинулся помогать друзьям, да бросьте. Быть не может такого. Димка Маркони, не знаю, он же какой-то там уникум, которых днем с огнем не сыскать, так что могли просто не отпустить. Он же, вроде как, снова служит, но мог упереться рогом и все равно рвануть. Эх, жаль, что на Джина рассчитывать не приходится. А Степаныч, а, где он? Позвал ли его с собой мажор? Если позвал, тот, наверняка же, все бросил и рванул к нам. Так что не знаю я, кто там прибыл. С наибольшей долей уверенности могу сказать только за мажора, хана, Листика и Пепла. И что они там вчетвером собираются воевать. Вон даже Балагур нервничает, потому что мы все пришли к таким же выводам. Однако отвлекся. Важнее вопрос, как Эдем допустил попадание взрывчатки в этот мир. Даже Листик не смог бы в кратчайшие сроки изготовить из местных ингредиентов что-то взрывоопасное. Тем более в таких количествах. После взрыва башни и скидывания вниз часовых со второй скалы, прогремело еще три взрыва. Один из них проделал дыру в стене. Ждать было больше нечего, и мы организованной толпой рванули в бой. Я, Балагур, Тихоня и Пума ворвались в пролом, размахивая копьями, а лакисы устремились через верх, чтоб помочь одинокой фигурке в голубом берете, ловко сражающейся сразу с двумя бандитами. И собственно все. Ярким финалом боя стало падение со стены одного из посредников прямо нам под ноги. Это кишмяк и тишина. Внимание! Вы сняли осаду с города храма. Бонусы перестают действовать. Ограничения сняты. И только задумчивый мажор, в неизменных камуфляжных штанах и кожаной куртке, видимо, тоже снятой с кого-то из бандитов, стоит над двумя тушками бронированных врагов. Чуть дальше, виднеется не менее десятка трупов, а в руках у него очень знакомый топорик. Кто спер мой топор? Раздается громовой рык Лаки, откуда-то со стороны храма. Егор, дернувшись, озирается по сторонам и, наклонившись, вкладывает секиру в руки лежащего у его ног трупа и со счастливой улыбкой бросается к нам обниматься. Братишки, Ритка, я так рад вас видеть. Налетев ураганом, Егор, первым делом, сгреб в охапку Балагура, стиснув так крепко, как будто, боялся вновь потерять. Вовка не отставал, в своем стремлении переломать другу кости, а из глаз бегут слезы радости. «Братишка!» — слышится яростный шепот. «Братишка! Живой!» Резко оттолкнув от себя Вовку, мажор сгребает в охапку Тихоню. «Жив, бродяга, жив! Вот даже обидно! Почему меня в последнюю очередь, если еще и Пуму раньше будет тискать? Но тут наш старшина оказался возле меня и, состроив умильную мордаху, выпалил. Алежа, на ручке, и заржав, гладя на мою обалдевшую морду лица, с ногами запрыгивает на меня, обхватив ими поясницу. Олежка, какой же ты здоровый, братка, крепко стискивает. Кажется, что-то хрустнуло. Стою и пускаю совсем не скупую мужскую слезу. То ли от радости, то ли потому, что на мне повисло уже двое. Это Саня Лаки свалился со стены и, последовав примеру мажора, запрыгнул на меня с диким повизгиванием. «Вали эту тушку!» Тут же, со смехом к этим двум неадекватам, присоединились Балагур и Тихоня. Так что не устоял могучий молот, рухнул на бок, под гнетом приятной тяжести друзей, прямо на Балагура. «А вот нечего на мне виснуть, ну вы как дети малые», — фыркает Пума. А бедные лакисы стоят, разинув рты, и не могут понять, что происходит. То ли дерутся, то ли обнимаются. Хорошо хоть Лиска визжать не начала, решив, что на меня напали, а то конфуз бы мог получиться. А нет, это Пума ее остановила, точно. Откуда бедной лакисе знать, что такое суровая мужская дружба? И вот тут-то и пришла очередь Пумы. Мажор и Лаки, выбравшись из кучи малы, радостно оскалившись и раскинул руки, бросились к ней. «Ритка, иди сюда, расцелую», — вторит Сашке Егор. «Только если муж позволит», — девушка со смехом уворачивается и прячется за спину Тихони, который успел встать на ноги. «Ты вышла замуж?» Парни замирают в дурацких позах, вроде как их на ходу разбил паралич. «Вообще это нормальное явление». «Ага, в нашей компании вообще с адекватными людьми проблема». «Да», — ехидно улыбается Ритка, при этом выглядывая из-за спины мужа и некультурно тыкая пальцем на него. За Тихоню, отмерев, парни переглядываются и разом выдают: «Ну ты даешь, мажор», — подмигивает Тихоня. «Витек, так как, насчет, расцеловать твою жену?» Витька неожиданно зависает от такого предложения. «Короче, разрешил», — выносит вердикт мажор. «Ритка, иди обнимашки делать, клоуны». Вот как есть клоуны. В такие моменты начинаю понимать капитана Рогожина, который в свое время частенько задавал в небеса вопрос: «За что мне это все? Блин, надеюсь, Лиска опять не ударится в ревности и не начнет щудить». «Что значит почему?» «Ну, так ведь все же полезли целовать Ритку, пока Тихоня разрешил. И мажор, и Лаки, и Балагур, и, естественно, я. А еще был Листик, который как раз выскочил из-за завала из бревен, как раз со стороны рухнувшей башни. Не разбегаемся, я тоже ее, со стороны одинокой скалы со стрелометами», — планирует знакомая фигура хана. «Такое ощущение, что он летит на парашюте. Вот только над головой нет купола». Встав на ноги, Марат, недолго думая, сгребает в охапку Ритку и звонко чмокает ее в щеку. «Собственно, как и все до этого. Ну а вы что думали? Это же жена друга, только в щечку, не более того». А затем, потерев руки, ехидно вопрошает: «Алежа, на ручки? Да пошли вы лесом». Отпрыгиваю подальше, а братва радостно хохочет. «Проклятие, я сейчас снова расплачусь. Как же я счастлив видеть этих придурков. Дети, вот как есть дети». Раздается суровый голос из-за спины. «А это кто?» Высокий и темноволосый мужчина, лет 30 на вид. «Да это же Степаныч, молодой Степаныч. Вот она магия Эдема». Чеканя шаг и с серьезным выражением лица, подходит к нам и, хлопнув меня по плечу, выдает: «Алежа, на ручки. Я честно пытался сбежать. Мне это даже почти удалось, но нехороший человек по имени Балагур поставил подножку, и на меня сверху бухнулась куча мала». «Серьезно? Ну почему я то крайний? Почему все хотят меня повалять, а не Балагура? Он же тоже здоровый». «Потому, что меня ронять не надо, я сам отдамся», — ржет Вовка. Кажется, мой крик души был вслух, а затем раздался голос моего лучшего друга, Петьки Пьеро: «А ну рассоситесь, дайте-ка и мне разок пробить». И ржет, паразит такой: «Вот я ему сейчас устрою». «Петька, ты что, сеструху одну, что ли, бросил?» Сразу после объятий начинаю наезжать. «Почему одну?» — удивляется Пьеро. «С ней Хаски и Лида с Верой». «Кто?» — выпучиваю глаза. Тихоня и Балагур тоже заинтересованно шевелят ушами. «Она с нами прибыла, Алежа», — сзади на плечо ложится рука мажора. «А еще Хаски выскочила замуж за хана, Листик женился на своей Джульетте по имени Вера, Сашкина Лида умерла на земле и мы доставили ее сюда в амулете, так что она снова с нами». «Лаки», — удивленно смотрю на друга. «Все уже хорошо», — Сашка счастливо улыбается. «Кстати», — мажор всплескивает руками, — «может кто-нибудь представит нам этих крылатых ребят, а то, вон там Альвина, так сверлит взглядом, что у меня скоро уши дымиться начнут». После полета через стену, Лиза не просто скатала шапочку-маску на голове, но и сняла ее, сунув в карман, видимо, чтоб не выделяться среди остальных лакисов. «Так Мальвина же, вроде, с голубыми волосами была», — чешет затылок Балагур. «А это какой?» — приподнимает бровь Егор. «Фиолетовый же», — поясняет Пума. «Да пофиг», — отмахивается мажор. «Главное, что не зеленый». «Тогда предлагаю голосовать», — потирает ладони Балагур. «Кто за Мальвину?» — и тянет вверх руку. «Единогласно, поздравляю, Лиска, теперь и у тебя есть позывной». «К чему это я?» — чешет затылок Егор. «Мне, кажется, я ее помню. Ты же говорил, что все забудешь». «Удивляюсь. Значит, все-таки, точно бывал уже здесь? Вы очень нас выручили в тот раз». Наш брутальный лакис Семен осторожно протягивает руку, подойдя вместе с Изи поближе. «Рад, что помог», — кивает мажор. «Но помню, действительно, урывками. Кажется, задумчиво проводит пальцами по лицу, точно так же, как в тот раз, когда его руки были в крови Лизы. Затем с сомнением смотрит мне в глаза. Киваю. «Да, может, поэтому и помнишь, да как я мог такую красоту забыть?» — смеется, показывая нечто объемное перед своей грудью. Лиска, пискнув, отчаянно краснеет и прячется за мою спину. Агатский Балагур еще и масла подлил. «А да, шикарное было зрелище. Дураки», — вспыхивает моя девушка, а я невольно хмурюсь. «Ревную, что ли?» «Да не обижайся», — примирительно произносит Егор. «Мужланы, что с нас взять? Ты лучше скажи», — захомутала уже нашего Олежку, мажор. «На этот раз вспыхиваю уже я. Вот все такие проницательные, с первого раза, прям, все видит. Чего, мажор, забыл, что ли, что я сильные эмоции чувствую?» А из девчули тогда так и перла. На душе как-то потеплело сразу. Ведь не соврала Лиза, значит и вправду влюбилась тогда, во время наказания Эдемом. Ну так что, состроив ехидную физиономию, Егор легонько ткнул меня кулаком в живот. «Жениться то не надумали, нам запретили», — пискнула из-за моей спины Лиза. «Что?» — Егор выпучил глаза. «Кто это тут не дает нашему Олежке одеть на себя ярмо семейной жизни?» «Эдем, в проломе стены появляется Лаки. Задолбались уже с ним спорить. Всем привет. Топор мой не видели?» «Видели», — кивает мажор. «Помню, ты с ним очень брутально смотрелся, лучше, чем с мечом. Так что правильно ты с дедулей поменялся», — и захлопал глазками, и взгляд такой честный-честный. «Так вот же он». Радостно взмахнув руками, Лаки направляется к трупу, в руках которого и находится его секира. Интересно, как он тут оказался? С задумчивым видом рассматривает свое оружие и, нахмурившись, очень нехорошо смотрит на Егора, который как раз увлеченно принялся распрямлять крыло Семена, который от такой наглости впал в ступор и боялся пошевелиться. «Братва, рулетки нету? Вот очень интересно, каков размах крыла? Ты что хочешь сказать, что это все, что тебя интересует в данный момент?» Лаки начинает приближаться к мажору, а из глаз прям молнии сыплются. Так что Егор принялся потихоньку отступать. «Нет, конечно», — наш Егорка вовсю трясет головой и, перейдя на заговорщицкий шепот, громкий, прошу заметить, шепот, такой, что слышали все, выдает фразу века. «Мне очень хочется знать, какой все-таки размер груди у Мальвины, пятый или шестой, но боюсь, к ней меня с рулеткой молот не пустит. А ты вот как думаешь, какой у нее размер?» «Чего?» Лаки с обалдевшим лицом переводит взгляд со своего топора на Лиску и, насупившись, интересуется. «То есть ты считаешь, что это сейчас самое важное? Ты же мне топор сломал», — и трясет секирой. Конечно, мажор вместо того, что подступать, с воодушевлением на лице приближается к Лаки и, чуть приобняв его за плечи, толкает речугу. «Ну, вот сам подумай», — девушка напялила на себя тугую кольчужку, тычет пальцем в красную, как помидор, Лиску, и как тут можно точно определить? «Нет, ты, конечно, можешь сказать, что это фигня», — Лаки неуверенно кивает. «Но вот ответь мне на простой вопрос, а как мне с крутыми перцами базар вести? Представь, мне кто-то, такой, говорит, да у меня бронька стоит как дом в столице, и что делать? А я такой отвечаю, а молот трахает красотку с сиськами. Вот какого, какого размера? А, ну ты же спец, Лаки, настоящий брутал, должен же сразу просекать такие вещи. Как думаешь, какой?» «Скажу вам честно, появилось стойкое желание подойти и стукнуться головой о вон ту кучу бревен. Вот прям, об каждое бревнышко. Хм, а вот кстати, а какого они все-таки размера? Как-то не силен я в подобном. Большие, это точно». А мажор увлеченно продолжает. «Вот смотри, даже молот в недоумении, а, казалось бы, ну кому, как не ему знать? Лаки, ты же мужик, ты же понимаешь, как это важно. Давай помогай». И тут в разговор влез Балагур. «Ой, да ну будет заливать, пятый, шестой. Мне кажется, четверка, не больше. Что, ты что, ослеп? Какая четверка? Лаки трясет своей секирой над головой. Вот и я думаю, что шестой, поддакивает мажор. Какой шестой? Лаки свысока окидывает мажора взглядом. Ой, сосунки, ой, молодежь, 5,5, точно вам говорю. Да, Егор восхищенно смотрит в глаза Лаки. Ну ты мастер, в кольчуге, да с одного взгляда. Я просто в восхищении. И принимается хлопать в ладоши. Скажу честно, не хлопала только Лиска, она укуталась крыльями и тихонько стеснялась. Ой, ну ладно, ладно, довольный бог отмахивается, ну не то, чтобы под кольчугой. Я же на той полянке был, где вы с Эдемом махались, так что видел ее и без, и, поперхнувшись, поправляется, глядя на меня, но только мельком. Естественно, тут же поддерживает его Егор, но даже мельком и сразу в точку. Мастер, спасибо за науку, Лаки, вот прям низкий поклон, прям от сердца отлегло, теперь можно смело идти вражин гасить. Да, братва, ну, мы тогда пойдем, повоюем, а у тебя же наверняка дел полно. Да, а мы тебя всякими глупостями отвлекаем. Ты уж прости нас, мы же не нарочно. Да что-то я с вами засиделся, кивает гордый собой Лаки и исчезает. Фу-ух, выдохнув, Егор упирается руками в колени и слегка приседает. Чуть язык не отсох, балагур сгибается от смеха, слышатся и прочие смешки. Ты мне топор сломал, взрыкивает Лаки, появляясь за спиной гостеприимно прогнувшегося мажора и отвешивает тому смачного пенделя, направляя головой во все еще перегораживающую проход к городу, деревянную стену. Извернувшись в воздухе, Егор встречает преграду ногами и, отпружинив, приземляется на 4 конечности. «Ты чего дерешься?» – возмущается наш старшина. «А ты чего так удачно встал?» На этот раз балагур уже просто падает на спину и, дрыгая ногами, ржет. Следующим хохотать принимается мажор, подвывая. «Точняк, я б тоже не сдержался». Лаки, бросив секиру на землю, начинает стучать себя кулаком по лбу. «За что? За что мне это? Он мне сейчас Рогожина напомнил», задумчиво тянет Тихоня, того тоже этот вопрос интересовал. «Нет, Лакисы не ржали, они вообще в шоке были от происходящего, не понимая, что делать и как это понимать. А лично у меня аж печенка от смеха заболела. Локти вот тоже сопротивлялся недолго, хохочет как и все. Но, как говорится, отвечать все равно пришлось. После того, как все успокоились, Лаки пояснил свою претензию, правда молнии из глаз не метал и бить по голове, вроде, уже не собирался. В общем, топор это, эксклюзив во всех смыслах, у него модификатор урона, равен 7000%, 7, это при том, что любое даже самое легендарное и уникальное оружие на Эдеме имеет максимальный модификатор в 2000, чувствуете разницу, это же оружие бога. Оно так и называется топор хранителя. Раньше топорик этот принадлежал Всеславу, если кто забыл, хранителю Эдема. Именно поэтому Лаки и удалось протащить его с собой, а заодно гонять им Эдема. И вот теперь приключился конфуз. Имя сменилось на топор героя и модификатор у него стал 2000. Вот ведь, еще бы Лаки не осерчать. Ну а я тут при чем? Возмущается Егор и демонстративно принимается почесывать зад. Вон у кого забрал топорик, тому и предъявляет претензии. То есть это он дружков порубал? Лаки, стиснув зубы, зло обводит рукой поле боя, где валяется более 10 трупов, со следами от топора. Лаки, мажор выпрямившись, с очень серьезным лицом, и покачивая головой в такт словам, сознается. Долги надо отдавать. Проиграл в карты, заплати. Видишь, как мужика довели. Порубал, чтоб другим неповадно было зажимать бабло. То есть это он должников порубал, спрятав лицо в ладонях. Бог начинает покачиваться с пятки на носок, при этом еще и головой мотать из стороны в сторону, а потом сам себе разрубил башку. Ну да, мажор серьезен, как никогда, порубал корешей, а потом понял, что погорячился. Ты что, серьезно? Лаки аж ногой притопывает и начинает размахивать руками. Да что не так-то? Возмущается мажор. Нормальная же версия. Версия, нормальная, заводится Бог. А ничего, что топор теперь называется топор героя. Ну так ведь ты же героическая личность. Вот хоть у парней спроси, обводит нас руками. С этим сложно спорить, кивает помалкивающий до этого Степаныч. Ой, вот хоть ты-то, Юра, не лезь, отмахивается Лаки. Если принять во внимание особенности того, как здесь происходит перевод, то герой это потомок бога. Типа как в Греции, всякие Персеи, Тесеи и Гераклы, встревает Тихоня. Ахиллеса забыл, Тут же добавляет Лаки. И этот еще, Ясон из Аргонавтов, поддакивает Листик. А еще про Круст был, ну который с кроватью, ноги, руки рубал, чтоб не торчали, задумчиво добавляет Хан. Так стоп, Лаки поднимает руки. Замолчали все, я уже в курсе, что вы еще те клоуны и стрелочники. Не надо меня с мысли сбивать, а то огорчусь. Посмотрев на наши совсем не раскаивающиеся лица, продолжил. Думаю, ты неудачно налетел на посредников, и когда тебе дали по соплям, то сработало перо ангела. Тебе ведь его выдали, вот именно, а топорик бросился тебя защищать, ведь ты внук его хозяина. А разве не ты хозяин топора, удивляюсь. Ну просил же, помолчать, как-то устало произносит Лаки. Нет, а чего, молот дело говорит, топор твой, чувак у тебя его спер, с мертвого не спросишь. И что, я теперь крайний, возмущается мажор. Знаешь, кого ты мне напоминаешь? Бог, пожевав нижнюю губу, тяжко вздыхает. Прадеда своего, тот тоже если упрется, от семи собак отбрешется. Еще тот хитрец. Я предложил поменяться ради прикола, а он и согласился. Но вот сакраментальное дарю, он не произнес. Так что получается это его топор. Но это я понял только здесь на Эдеме. Короче, забирай топор, что-нибудь с таким модификатором я и так найду. А этот все равно к тебе будет переноситься при опасности. Егор с сомнением берет в руки топор и удивленно произносит. Нифига себе, 4000%. Что? Лаки выхватывает у него из рук оружие. Да нет же, 2. А может он только у мажора в руках 4 выдает? Степаныч задумчиво чешет в затылке. А ну покажи, что система показывает, командует Лаки Егору. Топор героя, пропитанный болью, кровью и потом истинного хранителя мира Эдем, топор в минуту опасности откликнулся на зов крови наследника. Теперь он принадлежит признанному герою своего народа, и никакие расстояния не смогут разделить их. Модификатор урона 4000. Особенности. Невозможно потерять. Возвращается в руки владельца по первому зову. Фига себе. Вот это уберплюшка. Да мы ту всех теперь нагнем. Неудивительно, что Егор покрошил этих бандюганов. С такой-то мощью. Эй, где письмо? Возмущается Лаки. Я получил, пожимаю плечами. И я. Стоп, Лаки выставляет перед собой руку. Все получили, кроме меня. Получается, что за ерунда? Начали разбираться. Оказывается, Лаки нельзя писать письма. Вообще, он может. А кнопки ответа в письме нет. В списке контактов Лаки нет. При этом, по заверению Бога, Седой ему писал. Седой жрец, пожимает плечами тихоня. Может поэтому, вот так вот, Седой может писать Лаки, как главный жрец, а вот его подчиненные отправляют сообщение уже в канцелярию. Везде бюрократия, как оказывается. Лаки после этой новости аж завис. Мажор, а может ты и прав. И тот парень, кивок на труп, сам себе голову топором пробил. Мне вот очень захотелось такое провернуть. Так и дал бы Эдему по башке, за такое устройство мира. Но нечем, грустно смотрит на топор. Это точно, раздается злорадный голос Эдема. Правда жаль, что и у мажора топор не может остаться. Ибо правила гласят, максимальный модификатор 2000 и топорик подлежит изъятию. И не зыркайте глазками. Это сделает система, не сейчас, так чуть позже. Она, похоже, все еще глючит после общения с нашим мальчиком. Ну или понизит до 2000, пожимает плечами бог в белом смокинге. Верите, нет, было бы неплохо иметь такой козырь против эльфов, но, увы, баланс. И оскалившись во все зубы, тыкает Лаки пальцем в грудину. Главное, что у тебя его не будет. Ну и чем теперь грозиться будешь? А, топорик то тю-тю. А с вами, зло тычет пальцем в сторону мажора, отдельный разговор. Мы о чем договаривались? Орет, размахивая руками и брызгая слюной. Заберете ножи со склада. А вы что сделали? А, мы договаривались. Мажор, сощурив взгляд, цедит сквозь зубы, что заберем ножи и ничего лишнего. А вот это что? Топнув ногой, разгневанный бог обводит руками развалины лагеря посредников. Вы же оттуда сперли всю свою взрывчатку и две гранаты. Верните. Требовательно протягивает руку. И за нарушение слова, на вас будет наложен штраф. За базар ответишь? Мажор, злобно оскалившись, покрепче перехватывает теперь уже его топор. Ты мне угрожаешь? Эдем самодовольно надувается. Мальчишка, ты теперь всего лишь человек, ты не ровня мне. И делает шаг в сторону приготовившегося к драке Егора. Вот только в своем самомнении упустил из виду маленький нюанс. Он 10 уровня в песочнице, а нас здесь уже не трое. Да плюс Лаки. Так что, глядишь, не завалим, так хоть юшку из носа пустим. Все не игра в одни ворота. Не спеши, Локи встает между Егором и Эдемом. А то что, усмехается Эдем, топором опять угрожать будешь? Так у меня тоже есть. В руках бога появляется огромный двуручный меч. 5000, чтоб ты знал. Наказание ни за что, это ведь нарушение правил. Да, задумчиво теребит губу Степаныч. Вот интересно, кто на этот раз в мир придет. А если Лос, как ни за что, возмущается Эдем, но меч из его рук исчезает. Вы должны были забрать только ножи. Нет, усмехается старший прапорщик Иванов, ножи и ничего лишнего. Ах-ах-ах, радостно ржет Локи, ничего лишнего. А да, это мои парни, как они тебя уделали. Ах-ах-ах, надо было все выносить, ничего не оставлять этому скряге. Палевно, шмыгает носом мажор, и вообще, делает шаг к Локи, протягивая ему секиру. Ты сказал, что дед так и не подарил тебе топор, а просто поменялся. Так вот, дарю. Ао, Локи закатывает глаза, топор верного друга, семерочка, Эдем, дружище, а у меня есть топор, глава вторая, поздравляю, хмуро бурчит Эдем и на всякий случай делает пару шагов назад, бросая на мажора недобрые взгляды. Да ладно ты, радостно скалится Локи, прикинь, если кто прорвется, чем махаться то будем, а тут, подкидывает топорик вверх, будет, чем встретить супостата. Допустим, Эдем дергает себя за губу. Топор помогает соблюдать между нами баланс. А вот, кстати, тихоня задумчиво, чешет затылок. Сами же сказали, что максимальный модификатор 2000, а в песочнице, Семен говорил, вообще 500. А машете оружием с 5000 и 7000. И мажор, получается, махал пятеркой. Локи и Эдем переглядываются и хором гаркают. Заткнись. Топор из рук Локи исчезает и боги начинают судорожно оглядываться. Кажется, Витек опять что-то не то ляпнул. Вот ведь человек, Витя, качаю головой, признайся честно, ты на врагов работаешь, чего бы это? Тихоня возмущенно подпрыгивает на месте, забыл, чем прошлое нарушение правил закончилось, киваю на Локи. Так это же не я нарушил, пожимает плечами Витек. Логично, встревает мажор, нечего валить с больной головы на здоровую. Вдруг оба бога замирают, только глаза судорожно дергаются, кажется, им пришла системка. Пронесло, одновременно выдыхают и, подняв правые руки, хлопают ими друг с другом. А во, оказывается, общий косяк объединяет. Даже расслабились и заулыбались. Если коротко, то им прилетело системное сообщение, ну и Локи щедро поделился с нами. Внимание! Обнаружено астральное возмущение. Проведена проверка. Оружие божественного происхождения, используемое богами, находится вне пределов ограничения, наложенного на оружие игровых персонажей. Однако, локация песочница имеет максимально возможный модификатор оружия 500, что в 4 раза меньше большого мира. Основываясь на прецеденте с уровнями, выносится решение о понижении модификатора божественного оружия в локации песочница в 4 раза. Оружие бога Локи 1750 и оружие бога Эдема 1250. В связи с применением богом Локи божественного оружия против игровых персонажей, проведена проверка. Оружие применялось на территории осажденного храма. Претензии по данному поводу отклоняются. Однако в дальнейшем, в связи с принятием нового правила, основанного на предыдущем прецеденте, уровень оружия будет соответствовать новому правилу. В связи с введением новых ограничений и правил, астральные возмущения погашены. Это же не страшно, а? Мажор несколько неуверенно чешет затылок. Да вообще фигня, отмахивается Локи, а Эдем самодовольно улыбается. Действительно, им если что, против 10-х уровней и такого больше, чем за глаза, а уж Эдему даже на руку. Все-таки разница между их оружием в песочнице стала куда меньше, чем раньше. 500% это не 2000, еще бы ему не улыбаться. Но на этом, как выяснилось, еще ничего не закончилось, ибо прилетело системное сообщение уже всем нам. Обнаружено применение божественного оружия игровым персонажем мажор, проведена проверка. Выявлено превышение максимального порога модификатора урона в 2000 для игровых персонажей. Вводится новое ограничение. Божественное оружие понижается до модификатора в 2000 при попадании в руки игрового персонажа. Вина персонажа мажор отсутствует, штрафные санкции не накладываются. Модификатор урона оружия и топор героя будет понижено до уровня 2000. Хранителю мира Эдем направлено уведомление о том, что топор хранителя переименован в топор героя в связи с заложенными в него функциями подчинения крови, а затем переименован в топор верного друга, Модификатор оружия поднят до изначального значения в 7000. Игровые персонажи, погибшие в результате применения топора героя, будут перенесены на базу фракции посредники и воскрешены, без потери игрового имущества. И тут, тела погибших бандитов стали исчезать, не все, но десяток точно. Во блин западло, возмутился мажор. Да там в каждом жизни оставалось на одну затяжку, перед тем, как я их приголубил. Наконец-то сознался, усмехается Лаки. И ничего подобного, закрутил головой мажор. Вон даже система сказала, что не виноват и я, а ты на меня напраслину возводил. Стыдно, Лаки, стыдно. Бедный бог аж рот открыл от такой логики, но сказать ничего не успел. В связи с тем, что прилетела еще одна системка. Внимание! Обнаружено проникновение в мир Эдема, запрещенных предметов из другого мира. Высокотехнологичная взрывчатка, детонаторы и гранаты. Виновным признается бог Эдем, чья канцелярия ответственна за наблюдение за вновь прибывшими. Накладывается штраф на выбор бога Эдема. 1. Передача богу Лаки 50 ангелов. 2. Разрешить богиням мира Эдем свободную форму одежды. За каждую попытку ограничения Эдем должен передавать Лаки по 5 ангелов. Простите, что отвлекаю от такого важного занятия, как чтение скучных системок. Но что это было? Какая связь между ангелами и свободной формой одежды? А, ладно, потом разберемся. Читаем дальше. Действия гвардейцев Небесного Легиона рассмотрены. Нарушение слова данного их командиром-мажором, богу Эдему не выявлено. Санкции не накладываются. Пронос запрещенных предметов подтвержден. На гвардейцев Небесного Легиона и лиц их сопровождающих накладывается дебаф. Минус 50 к приросту любого опыта, сроком на 2 месяца. Все погибшие в результате взрывов от применения данного оружия будут перенесены на базу фракции посредники и там воскрешены, без потери игрового имущества. Все разрушения аннулируются. Остатки запрещенных предметов должны быть изъяты богом Эдемом. Приятные игры. И тут все остальные трупы пропали. Разрушенная башня на скале вновь собирается из бревен, которые валялись внизу. Пролом в стене заполняется кусками дерева, вырванными взрывом и валяющимися повсюду. Палатки, в которых жили посредники, исчезают, стрелометы со стены, башни и скалы тоже. Попадос. Ну, по крайней мере, у нас теперь есть целая стена, задумчиво чешет затылок мажор, кивая на восстановленную преграду. Стена. Ты сказал стена. Эдем весь покрывается пятнами, глаза наливаются кровью. Ты, тычет в Егора пальцем. Я, с этаким немецким акцентом выдает наш неугомонный старшина. Тебя никто не говорил, что тыкать пальцем неприлично. Да ты же хуже лос, шипит бог. Кажется, еще немного и Эдем кинется на мажора. Ой, не скажи, отмахивается мажор. Я тебя убивать не собираюсь и, вообще, я симпатичный, а еще. Но договорить не успевает, так как с рук Эдема срывается молния. Да уж, наш Егорка явно больше не дух разгневанного спящего, но и не пальцем деланный, а совсем другим органом. Так что разряд, направленный в грудь, проходит в стороне, потому что резко ускорившийся боец, встав боком, пропускает его мимо себя. Вот только одного он не учел, атаковали его не лучом света, так что ветвями молнии ему прилетело. И, думаю, разряд был весьма неслабый, так что откинуло его метра на 3 в сторону, а жизнь просела аж наполовину, до 50%. Перекатившись через голову, с огромным выжженным на куртке пятном, в районе груди, старшина вновь оказывается на ногах, и блеснув зубами, на черном от копоти лице, сплевывает, держа в руках 2 ножа. А может, я погорячился, уже хочу, ментальные атаки вас не берут, говоришь, нехорошо, щурится Эдем, на уставившиеся в его сторону 3 копья, 7 меридиевых ножей, 4 длинных кинжала и 1 топор. Хм, думаю, не стоит ему напоминать, что на лакисов они действуют, хотя и не с 500% усилением, как раньше, да и пума со Степанычем, такой зашиты не имеют. Про лаки сказать ничего не могу, но факт в том, что сдаваться здесь никто не собирается. Мажор, конечно, кого хочешь, доведет до бешенства, но уж если он взбесит весь мир, то я буду рядом с этим отморозком, чтоб станцевать на пепелище. Братва, в стороны, ложись, орет благим матом Егор, между клинков проскакивает молния, жизнь падает еще на 1%, видимо, остаточное действие. Мы с парнями, недолго думая, прыгаем в разные стороны, по пути хватаю в охапку стоящую за моей спиной Лиску, остальных лакисов цепляют Пума и Тихоня. Главное, что вбивают в армии, Это сперва выполнить приказ и только потом думать о том, что это было. А вот Лаки, похоже, в армии не служил, за что и поплатился. Уй-уй-уй, акхр, а-а. Взвыв белугой, мажор падает на колени и, раскинув руки с ножами во весь размах, выгибается дугой в обратную сторону. Зубы скрипят от адской боли. Изи пытается дернуться в его сторону, но оказывается прижата, тяжелой рукой Тихони, к земле. Не дергайся. Выпустив из рук ножи, Егор, надрывая голосовые связки от боли, пытается разодрать грудь руками. Остатки куртки просто разлетаются по сторонам, правая грудная мышца вспухает уродливым бугром и разрывается, разбрызгивая кровавые капли по сторонам. Нечто огромное, серое и лохматое, с мокрой от крови шерстью и светящимся красным глазами, бросается на Эдема, по пути сбив с ног Лаки. Да так, что тот летит кубарем, потеряв свой топор. Егор, обессиленный, с 1% жизни, валится на спину. Изи пытается вскочить и броситься к нему, но падает, держась за голову, и сворачивается в клубочек, подвывая от ужаса. Пума, с безумными глазами, скуля, пытается уползти, но ее перехватывает Тихоня, прижимая к себе. Семен, скуля, ползет в сторону Изи, для того, чтобы закрыть ее своими крыльями. Вот мужик, обмочился, но не убежал, не забился в угол, а пытается защитить любимую. Подо мной трясется, как будто в припадке Лиза, крепко вцепившись в меня руками, глаза полны ужаса. Обнимаю ее в ответ, крепко стискивая в объятиях. Как ни странно, это помогает. Не бойся, малышка, это всего лишь демон страха. Всего лишь, широко распахнутые глаза возлюбленной полны удивления и, не побоюсь этого слова, восхищения. А я не верила. Вот дура, братва, да это же Пушистик, радостно орет Балагур. Пушистик, ату, его, ату. Прикрой Сему и Изи, придурок, рычу на него. Но тут сверху слышатся дикие крики, и две фигурки бросаются вниз головой со стены. Все для того, чтобы прекратить дикий ужас, охвативший их разум. Ну еще бы, разве Фасяйтеса могли оставить своего ненаглядного, тем более, когда он не где-то на руднике, а тут рядом. Вот и поплатились за свое любопытство. Фигура Балагура размазывается в пространстве. Кажется, наш неугомонный тоже постиг искусство ускорения, как мажор и Лаки. Кто бы мог подумать, что для этого надо, чтобы две девчонки, от которых он бегал, рухнули вниз головой с 7-метровой высоты. И ведь поймал обоих, прыгнул 3 метра вверх и обоих сгреб в кучу. Забыл, что упав нельзя умереть. Это же песочница, а травмы лечатся. Теперь девки точно от него не отстанут, от такого героя-спасителя. А Изи и Сему прикрыл Лаки, оказавшись между ними и демоном, просто пытается обнять из обоих. Степаныч, схватившись за голову, стоит на коленях и качается из стороны в сторону. Поняв, что Лаки справляется, к нему бросается Хан. А Пьеро уже возле мажора, медик одним словом. Инстинкт у них похожи, что у Изи, что у Петьки. Так, а где Листик? А вон он, помогает встать покачивающемуся и держащемуся за голову Лаки. Кажется, ему тоже прилетело от ментальной атаки Пушистика. Кстати, Пушистик, просто озверев, вцепился в горло Эдему своей огромной пастью и с упоением драл его всеми 4 когтистыми конечностями. Жизнь бога стояла, тревожно мигая на 1%, и падать больше не собиралась, несмотря на то, что живого места на нем уже не было. Он вообще только булькал и бестолково махал руками, даже не пытаясь кастануть молнию или еще что. Пушок, фу, строго рявкает Лаки, протягивая к демону руку. Эр-эр-раф, на мгновение, отвлекшись от своей игрушки, создание ада, щелкает зубами возле руки бога, и с упоением продолжает трепать свою жертву. Мажор, угомони его, хрипло просит бог. Кажется, он меня больше не признает. А надо, сплевывая кровь, Егор, опираясь на Пьеро, красуется аж 20% здоровья. Хотя рана на груди еще не затянулась. Похоже, либо Пьеро подлечил, или обилку какую использовал. Что-то не успеваю за всем следить. Увы, да, разводит руками Лаки. Пушистик, фу, брось каку. Пытается скомандовать Егор, но увлеченный демон продолжает свои игры. Вот значит как, я тут подыхаю, а он развлекается. Да пошел ты, психует мажор. Пушистик замирает и, бросив трепать Эдема, со всех ног бросается к Егору. И прям физически ощущаю, что некоторое едва заметное для меня давление пропадает. Все еще прикрытая моим телом Лиза облегченно выдыхает. Такие же вздохи разносятся со всех сторон. Уйди, Егор ногой отпихивает от себя зверя. Вон иди играйся, раз для тебя это важнее. Прижав уши к голове, Упав на пузо и поскуливая, Пушистик ползет к мажору. Хвост мечется из стороны в сторону, подметая пыль. В глазах вселенская тоска. В этот момент он действительно становится похож на огромную собаку, которую жестокий хозяин ругает ни за что. Ну, увлекся немного игрой, не слышал. Он ведь не просто так, он же защищал хозяина. Хозяин, ну прости, я же люблю тебя. Прости, вот не надо мне тут глазки строить. Егор слегка отодвигает в сторону Пьеро и, опустившись на одно колено, глядя в глаза, строго отчитывает. Я кому сказал брось, а, ну вот чего мне глазки строишь, а, ну ладно, ладно, ну не лежись ты. Простил я тебя, простил, только не лежись. Да уж не совсем понятно, что хуже, когда злобный зверь пытается перегрызть тебе горло или когда милый песик, размером с теленка, в порыве любви, свалив тебя на спину, пытается залезать. Ну и чего валяетесь? Усмехается Лаки, глядя на нас с Лизой. Молот, сделай доброе дело, полей водичкой Эдема. Ему явно пригодится твой сердобольный санитар. Пытаюсь встать, но Лиза крепко ухватывает меня за куртку. Алижа, нет, и в голосе столько мольбы. Что такое? Начинаю волноваться. Я не могу, отводит взгляд. Что такое? Ты ранена. Пытаюсь вскочить, что посмотреть подругу, но Лиза еще крепче вцепилась в меня. Алижа, рядом опускается на колено Листик и шепчет в ухо. Принюхайся. Лиска вспыхивает, как маков цвет, и пытается прикрыться крыльями, но получается плохо, ведь на ней лежу я. Так, все, не зли меня. Как только в голосе мажора прорезались стальные нотки, Пушок, как его называет Лаки, тут же перестал лизаться и с умным видом сел на пятую точку. Твою маму, ведь вылитая собака, только большая, лохматая. Странно это, потому что на Эдема напал именно демон страха. Я же помню, как он выглядел раньше. Под 2 метра ростом, 2 руки с когтями, ноги с почти человеческими ступнями, если отбросить огромные кривые когти, мускулистый торс и голова практически без шеи, и морда, вытянутая, клыкастая морда, и серый был, а сейчас черным стал. Что происходит? Над головой зверюшки появляется надпись «Альфа-пес», и вместо ника начинают мигать, сменяя друг друга, надписи «Пушистик» и «Пушок». Не, это не серьезно, машет куда-то в сторону мажор. Кажется, у него системка. Для такого реального парня нужно нормальное имя. Так что пусть будет Пух. Ах-ха-хах, ржет Балагур, который где-то потерял своих спасенных красоток. Пуха, рав, во. Вовка показывает сразу 2 больших пальца. Тебе просто идеально подходит. И звучит очень героически. Рав, точно говорю. Прикладывает руку к сердцу. А можно надпись «Альфа» спрятать? Ну чего палить Кантору? Завистников разводить? Ну, хорошо, а если в бою будет только появляться? А, ну пожалуйста, а. Детским голоском, конючит у равнодушной системы. Ага, вот она все бросила и кинулась исполнять его капризы. И тут над новоиспеченным Пухом сменилась надпись. Пес Пух, ой, спасибо, ты просто прелесть. Расцветает мажор и посылает куда-то в пространство воздушный поцелуй. Ик, с обалдевшим лицом Лаки переводит взгляд на Эдема, который при попытке подняться, опершись на правую руку, падает лицом вниз. Ик, как это, мажор, а, чего? Удивленный Егор смотрит на Бога. Ты чего? Ты сейчас равнодушному компьютеру воздушный поцелуй послал и назвал прелестью. Лаки, мажор качает головой. Ничего ты не понимаешь в женщинах. Женщинах, мне кажется, что у Лаки сейчас глаза выпадут. По крайней мере, с моего ракурса так кажется. Я ведь все еще лежу на Лиске. Вцепилась как клещ. Хотя и Пума вон куда-то уже убежала. А Изи так и прячется за Семеном, который красуется мокрыми штанами. В общем, походу все наши ребятки кроме коршунов обмочились. Хотя есть еще Степаныч. Он хоть и коршун, но в подземном городе, вместе с нами, против демонов не сражался, так что иммунитета у него нет. Да, хрипит Эдем, женщина. Обалдеть, Лаки чешет затылок. Молот, помоги Эдему. Пушок на него, рав. Пух, поправляется Лаки, на него столько дебафов навесил, что он сам очень долго восстанавливаться будет. Молот, кивает мажор. Мальвина, да отпусти ты мужика своего, ну описалась, ну что такого. Лиза смущенно пищит что-то. Да вон все описались. Мы в первый раз тоже при встрече с ними сухими не остались. Так что если Балагур будет ржать, просто дай ему по башке. А что сразу Балагур? Возмущается Вовка. Может, это Лаки будет? Тихоня, развалясь на земле, возле Лакисов, Лаки задумчиво чистил ногти ножом. Ты там рядом, будь ласка, дай ему пинка. «Эй!» – возмущается Вовка. «Ну вот почему, как этих дур падающих спасать, так ускорение работает. Теперь же вообще житья от них не будет. А как от пенделя увернуться, так нет. Тренируйся, уж поверь, за нами не заржавеет», – пожимает плечами Сашка. «Мальвина, отпусти молота!» – требовательно повышает голос мажор, и что удивительно, Лиска тут же выполняет. А он мстить не кинется, настороженно интересуюсь. «Я так понимаю, демона страха у нас под рукой больше нет, а кому мстить?» – усмехается мажор. «Хель, как тебе подарочек, дядюшка? Как думаешь, а еще есть такие интересные подарки, как пушистик?» «Ну не рычи», – опускается на колено и треплет пса за уши. «Ты же спецназер, тебе нужен позывной, или нет, а то смотри, будешь просто пухом. Ну не скули, зато ты самый лучший подарочек. Ути моя, лапочка». Огромный пес радостно падает на спину и, задрав лапы, подставляет живот. «Ну что же ты, хозяин, разве не знаешь, что к лапочке полагается почесывать пузо, иначе не считается?» Глава третья. Хорошенько полив Эдема из фляги с водой, точнее двух, потому что после знакомства с пушистиком, количество ран на нем зашкаливало. А, как известно, навык сердобольный санитар лечит одну рану за раз, так что пришлось повозиться. Эдем вообще как-то по-пришибленному выглядит, весь в рваном смокинге, лицо хмурое. Хотя его понять можно, он, похоже, так еще никогда не отхватывал. Если только от брата своего, Всеслава. Да и то не факт, после того как уровень здоровья поднялся до 40%, Эдем, недовольно оттолкнув меня, исчез. «А спасибо сказать?» – возмутился мажор, перестав чесать пузо пуху, который теперь красовался еще раз изменившейся надписью. «Пес пух уровень 1. Могу предположить, что система его окончательно приняла. Надо будет спросить потом у Егора, что вообще произошло, как демон стал собакой. Для начала избили, потом подлечили», – усмехается Лаки. «Не усугубляй, понятное дело, что впрямую, он против вас не пойдет, нужны вы ему. Но вот по мелочи жизнь может испортить легко. Хотя, боюсь, это не в последний раз, когда ему лицо разобьют. Всеслав будет в бешенстве, когда узнает, что он на тебя напал. Тогда ему пушок, Раф. Да что ты такой нервный? Ай, хорошо. Так вот, когда Всеслав узнает, то пух покажется Эдему всего лишь досадным недоразумением. А мы дедушке ничего не скажем». Ухватив пушистика за морду, Егор принимается трепать и крутить ее, состроив при этом умильное выражение лица. «Мы его простим, да, пушистик, Раф, ну а как же, видишь, в какого красавца ты переродился, где бы мы еще столько сил взяли? Да, красавец, красавец». А пушистик просто млел от счастья. «Не ожидал, перед нами снова стоит Эдем, красуясь белоснежным смокингом и полной шкалой здоровья. Вот такой я внезапный», пожав плечами, выпрямляется Егор, перестав теребить пуха. «Спасибо за помощь», чуть кивает Эдем. «Это не мне, молота благодари». Первое проявление эмоций за последние 100 000 лет, куда-то в пространство, говорит Эдем, не обращая внимания на слова оппонента. «Я не виноват», на всякий случай начинает отмазываться мажор. «Я твой должник», кивает сам себе Эдем. «О, а давай молота поженим с его Мальвиной». «Мальвиной?» — как будто очнулся Эдем. «Ну с Лизой», — Егор тычет пальцем на мою девушку, которая натянула на голову шапочку и была уже без крыльев. «Нет, а как же долг?» — прищуривается мой заботливый друг. «Да нельзя же», — взрывается Эдем. «Это не шутки, это основополагающий закон. Закон всего этого мира», — обводит руками вокруг. «Если его отменить, то такое начнется». «Ой, да что может начаться?» — усмехается Егор. «Подумаешь, поженится между собой дельфин и русалка. Дело в то, все равно чебурашка у них не родится. Ты просто самоуверенный мальчишка», — шипит бог. «Я не просто так установил этот закон. Говоришь, ничего страшного, так вот тебе пример. Всего один. Что ты знаешь о кентаврах? У них 4 ноги, и это тоже. Но эта раса чрезвычайно любвеобильна, они готовы покрыть все, что движется. А знаешь, как у них проходят свадьбы? Нет, я расскажу. Жених должен доказать невесте, что достоин. Одним словом, догнать, завалить и жениться. Понимаешь? А теперь представь, что им стало можно жениться на других видах, с кем не может быть потомства. Ведь сейчас они никого не могут взять силой. А тут заявляет: «Хочу жениться», и пошел топтать все, что движется. И это только один из примеров. Так что, я не могу позволить жениться тем, у кого не может быть потомства. Жить пусть живут, даже разведу ее с Эванилелем, Чего уж там, скорбно машет рукой.